Глава 14. В нашу студию поступает все больше обращений от граждан Нью-Шиота северной части Гигаполиса. У мониторов интровидения собралось несколько человек. Их рты раскрыты в изумлении. Кадры с места событий вызывают недоумение. Ни одна из корпораций не взяла на себя ответственность за происходящее. Массивные разрушения, вызванные стычкой двух человек посреди оживленной улицы, шокируют. Девушка, живая, с неподдельным волнением, зачитывает вечерний эфир новостей. Очевидцы утверждают, что бойня, случившаяся в 14, она бросает взгляд в свой коммуникатор, чтобы верно назвать зрителям время, до минуты. 43 унесла жизни нескольких человек, оказавшихся в эпицентре событий. Также нельзя не отметить, что дотла сгорел бывший ночной клуб «Неоновые осколки», какое-то время занимаемой группировкой сборщиков. На футажах, демонстрируемых за спиной девушки-спикера, видна запись с дрона. Молниеносные движения двоих человек, их мгновенные перемещения в пространстве, всполохи ветра, льда и земли. Развернулась битва, которая для обывателя кажется чем-то совершенно нереальным. Эксперты утверждают, что это столкновение не станет последним. Его окрестили как «кибербезумие», охарактеризовав последующие проблемы для города, продолжает телеведущая. Картинка меняется. Дрон всколыхнуло, когда вокруг одного из участников боя разверзлась пылевая буря. В дополнение к заключению экспертов хочу добавить, что количество аугментаций, по словам губернатора Нью-Шиота, должно быть отрегулировано законодательно. Далее цитата. Футаж меняется. На фоне разрушений нескольких обвалившихся зданий, сгоревшего Дюранго, множества спецтехники и работающих над устранением эксцесса андроидов, вещает губернатор. «Дорогие граждане нашего славного города! В силу случившегося, моя команда будет вынуждена в кратчайшие сроки разработать законопроект, ограничивающий работу клиник по внедрению биологических механизированных аугментаций. Со стороны полиции готовится массовый рейд, призванный накрыть и вывести из тени все подпольные клиники города. Все эти мероприятия направлены на безопасность простых граждан». Картинка снова меняется. Показываются кадры, где девушка, вооруженная посохом, размозжила череп мужчине. На записи слышна закадровая речь. «Ух, ёпт!» И фокус смещается, дрон улетает, запись обрывается. «Пожалуйста, если вдруг вы встретите человека, который ведет себя странно, звоните на номер 3-1-0-3-1 и код департамента Нью-Шиота по чрезвычайным ситуациям. Его вы сейчас видите на экране». Слышен плач, мат. Зрители, собравшиеся перед экранами, в шоке. «Ну, теперь вы мне верите?» — говорит мужчина, обращаясь к тем, кто сейчас смотрит новостную сводку. «Ублюдки! Ты! Кто эта тварь? Я должен ехать!» Вскакивает один из зрителей. «Не кипятись, здоровяк!» — складывает руки на груди мужчина. «Хочешь вслед за Майклом?» Рядом с мужчиной в его тени бьется невзрачная девчушка, едва-едва совершеннолетняя. Она никак не фигурирует в состоявшейся встрече. Вместо участия внимательно изучает носы своих ботинок. К мужчине и девушке за ним подходит рослый крепкий парень. Поступь быстрая, тяжелая. Он хватает за грудки кожаной куртки своего собеседника и встряхивает, глядя в глаза и едва сдерживая ярость. «Ты поглумиться приперся? Говори, что тебе надо, и сваливай нахрен, пока я тебе ноги, придурку, не выдернул и взад обратно не запихал». Вопреки ситуации, мужчина в кожаной куртке остается невозмутим. «Я пришел узнать, кто из вас продолжит его дело. Вы оба могли бы. «Будете каждый сам за себя?» «Я». Отзывается слабый голос девушки, чье лицо скрыто за ладошками. «Я продолжу». «Что я должна сделать?» «Ты не смозас. Это опасно, не надо». Еще одна девушка, сидящая рядом, пытается повлиять на выразившую желание. Отговорить. «С тех пор, как ты обрела свой топ-статус, ты не притронулась к выполнению полученного тобой задания». «Почему?» спрашивает мужчина, не обращая внимания на то, что он все еще приподнят над землей. Поднявший, увидев тщетность своих попыток выразить эмоцию через гнев, человека отпустил. Тот, в свою очередь, лишь поправил задравшуюся одежду. «Когда мы стали, ну, теми, кем стали, решили, что до финала дойдет он. Ведь победитель может быть только один, не так ли?» Проигнорировала девушка попытки подруги ее урезонить, и вместо этого стала отвечать мужчине уверенно, твердо. «Верно, только один. Таковы правила», — кивает он. «Я справлюсь. Я знаю, что сделаю, когда достигну Абсолюта». «Что?» — ухмыльнулся мужчина. «Вернешь его к жизни?» «Это тебя не касается. Я сделаю, что должна, понял?» «Буду счастлив, если ты сохранишь это рвение до самого конца». Повисла напряженная пауза. Незваный гость, коим и был этот мужчина вместе со своей малолетней спутницей, уходить не собирался. Собравшиеся буравили взглядом его, друг друга, окружение, каждый в своих мыслях. Лишь одна девушка, сидящая подаль ото всех, чувствовала наслаждение и смятение одновременно. Коммуникатор моргнул экраном, сигнализируя о новом сообщении. Новое сообщение. Отправитель неизвестно. Поступила команда от босса. Выдвигайся. Мы ждем. Тебя. Эмма. Далее шел ряд цифр. Координаты. Сообщение одноразовое и направлено через криптомир. После прочтения оно будет уничтожено. Запиши куда-нибудь. С тех пор, как этот человек остался один, в его квартире никогда не горел свет. Его брат любил темноту. Ему было больно, когда вокруг было что-то яркое. И он просто привык к вечной тьме. Его единственным источником света все чаще и чаще оставался лишь включенный интровидик, болтающий что-то, заглушающий бесконечную тишину. «Что ж, я доверился ему». «Подожди, братишка, еще немного. Твой непутевый старший брат облажался. Так может, его новый друг будет удачливее? В любом случае, скоро увидимся. Тут или там?» Размышлял про себя человек, собирая в сумку нехитрый скарб. Немного одежды, в основном темных тонов. Гигиенические принадлежности, планшет, ядро ИИ. Прикипел к нему, не желал расставаться. Настройки искусственного интеллекта в умных домах стали поразительно похожи на людей. И они так здорово заполняют пустоту. Ждать чего-то не было смысла. Он колебался, не был уверен, как впишется в коллектив. Тем более после того, что он совершил с его и их благодетелем. Он не понимал, почему его приглашают. Держали на коротком поводке, не давали спуску, следили за каждым шагом. Веры в то, что он прошел проверку, не было никакой. Была и иная причина, скрытая от взора собирающегося. Квартиру нужно сдать, приложить физическую метку к сканеру, ввести код от отказа дальнейшей аренды. Стоило бы и убраться, но пусть этим занимаются андроиды. Перепроверить собранное, выдохнуть, вызвать такси. Путь предстоит не близкий. Что он забыл? Не покидало скверное, тянущее ощущение, что что-то он не взял. На окраине сознания маячила мысль о брате, но он ее тщательно откидывал в сторону, как иррациональную. Брат мертв. Разве что... «Подарю тебе, когда ты вернешься», — прошептал мужчина вслух, забирая с полки небольшую статуэтку красивой эльфийской воительницы, раскрашенной кистью и красками, как в прошлом веке. Маленькое увлечение его брата, помогавшее ему отвлечься от боли. «Выем?» — слышно спокойный голос за дверью. «Выем, подтверждаю. Объект на месте. Входим». Дверь слетает с петель. Блики фонарей разрезают темноту, и вот уже несколько игл со снотворным торчат в теле рассматривающего статуэтку человека. Он ничего не сумел разглядеть, ничего не успел понять. Даже ответить не успел. «Коммуникатор!» Тормошат его, бьют по лицу. Человек сплевывает кровь и кусочек сколотого зуба. «Коммуникатор!» Сознание плывет. Руки и ноги стянуты энергожгутами, подавляющими силу. Он сидит, прикованный к стулу, и единственное, что ему остается, кивнуть на собранную спортивную сумку. Коммуникатор там. «Молодец!» «И давно ты с ней якшаешься?» Задает вопрос человек с узкими, подозрительными глазами. «Или это особенность расы?» «С... кем?» спрашивает мужчина, продираясь в голосе сквозь боль от тумаков и ослабевшее тело. «Тебе отправили сообщение. Час назад». «Где оно?» спрашивает его другой, копошащийся в сумке. Слепящий фонарик выдергивает из тьмы очертания. Их тут много, человек 12, не меньше. Один отличается. Стоит в сторонке, никак не взаимодействует ни со своими, ни с мужчиной. «Стерто. Криптомир». Вдруг находит в себе силы ответить скованный. «Ты ведь записал? Я прав?» Заискивающим голосом ему задают вопрос. Координаты он действительно записал. Выходит, эти люди пришли за данными о местонахождении Мэй. Узнать, где база Майкла. Чертовы энергожгуты не позволяют ему сделать ни единого движения. Сила. Ничего не получается. Ни пространственный разрыв, ни скачок, ни сферы мрака. Ничего. Нет. Несмотря на слабость, мужчина отвечает твердо и уверенно. Он не намеревался стать предателем поневоле. «Лжешь, паскуда!» Удар, еще удар. Бьют по лицу. Сильно. Если бы не задранные характеристики выносливости и силы, человеку пришлось бы худо. Особенно болючими были удары, наносимые руками аугментациями. Обе руки заменены по плечо на протезы. «Пошел нахер!» Плюет кровавыми слюнями на бьющего мужчина. Пытка продолжалась долго. Собрание в зале перед экраном завершилось. Незваный гость явился, толкнул речь о необходимости продолжать гонку, несмотря на смерть Майкла, и ретировался, прихватив с собой немую подручную. Она и впрямь не произнесла ни слова за все время, что гости пробыли в комплексе. Причем ретировался — это слабо сказано. Растворился в туманной дымке, будто и вовсе все это было лишь миражом. Обмен реакциями состоялся. Был он неприятным, громким и весьма болезненным. Для каждого. Она понимала, что потеряла человека, который спас ее. От своей судьбы, от преследования, от воспоминаний о прошлом. И подарил веру в будущее. Теперь он мертв. Девушка прикусила язык. Едва сдержалась, чтобы не откусить. Боль, очень привычное для нее состояние, отрезвляла. Но сейчас нужно решать проблемы, причем по мере их поступления. Для того, чтобы подстраховаться, избавиться от возможных вопросов и предупредить будущие проблемы, был создан криптомир. Навстречу она решила явиться лично и ни с кем об этом не советоваться. Со смертью лидера ей ничего больше не остается, кроме как максимально выполнить свою работу. Стать службой безопасности. «Господин, благодарю, что насели для меня время. «Что ты, дорогая, хотел выразить тебе свою признательность за оперативное решение возникающих вопросов. Твой хозяин может гордиться столь способной подчиненной». «Простите, предлагаю сразу к делу. Вопрос очень серьезный». «Излагай». Мужчина вскинул бровь. «Дело в том, что Майкл мертв». Она явилась навстречу в криптомире, собранная, с выражением на лице, будто ситуация штатная. Но, сказав это, ее голос дрогнул. Губу она поджала, глаза прищурила. Сдержаться удалось, но это не осталось незамеченным для собеседника. «Прискорбно. Примите мои соболезнования», — сказал оппонент по переговорам. «Полагаю, ты пришла сообщить мне об этом из-за наших недавних договоренностей». «Все верно, господин. Миллион юди, ваше ожидание...» «Пустое», — отрезал человек, махнув рукой. «Простите?» «Говорю, забудь про миллион. Это была стимулирующая выплата. Скажи, известно ли тебе, добился ли Майкл каких-то успехов?» «Простите». Она потупила взор. Не продумала, что ему говорить. Действовала на упреждение, но теперь сама себя закапывала. «Что ж...» Шумно выдохнул мужчина, поправив ворот рубашки. «Прискорбно». «Мы могли бы продолжить работу в этом направлении. Майкл не единственный». «Вот как. Это интересно». Они говорили еще около получаса. Девушка поделилась, что хотя и вынести Светла Тандера из игры в реальность может быть сложнее без Майкла, но если придерживаться прошлого плана, она допустила, что Майкл мог быть не единственным, у кого был такой дар, то могло бы и получиться. К тому же она намекнула вначале, что есть и другой путь. Говорила она жарко, но не для того, чтобы умаслить старика, сидящего перед ней и задумчиво слушающего, а для того, чтобы не навлечь беду. Она точно знала, что ссора с этим человеком, невыполнение обязательств, взятый аванс, все это может вылиться в локальную войну. На ликвидацию, а не на истощение. «Ты говоришь удивительные вещи. То есть эта особенность Майкла не является общей для всех, похожих на него?» «Прокол. Впрочем, все верно. Другие получают лишь силы своего аватара. Их тела изменяются под влиянием игровых характеристик». «Если твой хозяин был столь уникальным, полагаю, ему был известен способ, благодаря которому можно стать частью этой игры. Получить дар». «Мне неизвестно точно», — слукавила девушка, но вида не подала. «Я дала Зена обсудить это с командой. Как я ранее упомянула, среди нас не только Майкл был особенным». «Понимаю. Ты очень осторожна. Если когда-нибудь поймешь, что больше не можешь работать на своего погибшего хозяина, свяжись со мной по личному вопросу. Я найду для тебя достойное занятие». «Благодарю за столь щедрое предложение», — начала девушка, но продолжить ей не дали. «Если Светла Тандера со смертью Майкла канул в небытие, обсуди со своими людьми возможность приобщить и меня к вашему таинству. Я достигну своих целей, так или иначе, просто другим путем. Аванс никуда не денется, я его уже выплатил. Но вот о дальнейшей награде... Разговор состоится после нашей следующей встречи». «Я не уверена, что...» «Не думай. Просто делай. Я вроде бы зарекомендовал себя как человек, который держит свое слово. Так вот, и вы сдержите свое». Она поняла. Шутки с ним лучше не шутить. Он так или иначе добьется своего. Как акула, учуявшая в бескрайних водах чью-то кровь. Он напал на след. И от своего больше не отступится. «Я вас поняла. Сделаю что-то в моих силах. Однако, дала Зена предупредить, я не являюсь частью этой игры и слабо предоставляю, как это работает. Все будет зависеть от моей команды, которая, потеряла своего капитана. Ха-ха, как хорошо сказано. Вам следует в кратчайшие сроки определиться с тем, кто займет его место. Иначе беды не миновать. Что ж, я тебя услышал. Если вы не договоритесь, обещаю, что преследования и попыток связаться больше не будет. Спешу это на расходы для проработки концепции. Но очень, подчеркну, очень надеюсь, что мы придем к консенсусу. Я постараюсь вас не подвести, господин. Мы действительно заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве, особенно в такое неопределенное время. И держи в уме, что ты могла бы работать на меня. Криптомир закрылся по обоюдному желанию переговорщиков. Девушка вышла оттуда, отцепила с запястья браслет и шумно выдохнула, прикидывая, чего она добилась. Выиграла время, только и всего. Несмотря на чарующую улыбку старика, она понимала, что эта улыбка быстро может превратиться в оскал. Она нутром чуяла подобный фарс. Был опыт. Встав с кресла в серверной и размявшись, она сделала глоток кофе. Машинально перепроверила периметр на предмет безопасности по экранам, внутренние показатели систем комплекса и, укладывая у себя в голове бурю, разыгравшуюся со смертью босса, отчаянно искала себе занятия, чтобы удалить из мыслей горечь и печаль. Она любила своего босса, как спасителя, как друга, как наставника, хотя он часто был к ней холоден. Что-то неведомое, сильное, потянуло ее к серверному шкафу номер 6. Повинуясь наваждению, девушка подошла к нужной стойке, наклонилась вниз, приоткрыла ящичек. «На месте», — подумала она, взглянув на свой сокровенный ларец. Но наваждение никуда не исчезло. Короткий щелчок замка, крышка отодвигается наверх. Ларец пуст. Чипа нет.